И все же ей удалось нас обогнать и перейти границу. Мы рассредоточились вдоль линии, надеясь, что пиявка сунется обратно. Честно говоря, достала она нас. Джейк мотнул головой, и ему на глаза упала челка, растущая из короткого ежика. Мы забрались слишком далеко на юг. Каллены оттеснили пиявку к нам, только на несколько миль севернее. Могла бы получиться классная засада, если бы мы знали, где ждать. Джейк снова помотал головой и поморщился. И тут мы влипли. Сэм с остальными ребятами добрался до нее раньше нас. Но пиявка плясала на самой границе. А с другой стороны собралась вся шайка кровопийц. Здоровый такой, как там его? Эммет. Ну да, он самый. Здоровяк бросился на эту рыжую, а она быстрее молнии. Он пролетел за нее и чуть не врезался в Пола. А Пол? Ну ты знаешь Пола. Еще бы. У Пола случилось короткое замыкание. Да у кого бы ни случилось, прямо под носом кровопийца. Пол прыгнул. Не смотри ты на меня так. Вампир был на нашей территории. Я постаралась не показывать чувства, чтобы Джейк продолжил рассказ. От нервов напряжения ногти до боли впивались в ладони. Хотя я знала, что все закончилось благополучно. Короче, Пол промахнулся, и здоровяк перешел обратно на свою сторону. Но тут эта, такая блондинка. На лице Джейка отразилась забавная смесь годливости и невольного восхищения, когда он попытался писать сестру Эдварда. Розали. Неважно. В общем, она готова была стоять насмерть, так что я и Сэм прикрыли Пола по бокам. Тогда их вожак и другой такой блондин — Карлайл и Джаспер. Джейк бросил на меня недовольный взгляд. «Да наплевать мне, как их зовут. Ладно, пусть будет Карлайл». Он заговорил с Сэмом, пытаясь погасить ссору. Потом началась какая-то фигня, и все вдруг успокоились. «Это тот самый, о котором ты мне рассказывала, морочил нам головы. Хотя мы и понимали, что происходит, все равно не могли не успокоиться. Я знаю, как себя при этом чувствуешь. Злым как черт, вот как себя чувствуешь. Но злиться можешь только потом». Джек сердито покачал головой. «В общем, Сэм и вожак кровопийц договорились, что главное — это Виктория, и мы опять за ней погнались. Карлайл пустил нас вперед, чтобы мы могли найти след». Однако рыжая вскоре скрылась в скалах, к северу от Мака. «Где граница?» «Несколько миль идет вдоль самого берега. И там ушла в воду. Здоровяк и тот, спокойный, хотели получить разрешение пересечь границу и пойти за рыжей. Но мы, конечно же, не дали». «Хорошо. То есть, хотя вы вели себя очень глупо, я рада. Эммит всегда слишком рискует. Ему могло не поздоровиться». Джейкоб фыркнул. «Значит, твой вампирчик сказал тебе, что мы напали без всякой причины, а его невинные дружки...» «Нет», — прервала я Джейка. «Эдвард рассказал мне то же самое, хотя и не столь подробно». Джейк хмыкнул и наклонился над камешком, ничем не отличавшимся от миллионов таких же камешков у нас под ногами. Лениво швырнул его футов на 100 в воду залива. «Я думаю, она вернется. У нас будет еще одна попытка». Меня передернуло. «Разумеется, Виктория еще вернется. А скажет ли мне Эдвард о ее возвращении?» «Сомневаюсь. Придется не спускать глаз с Элис, выжидая признаков, предвещающих новое появление рыжей». Джейк, похоже, не заметил моего состояния. Надув губы, он отстраненно смотрел на волны. «О чем задумался?» — спросила я после долгого молчания. «О том, что ты мне рассказала. Как предсказательница увидела тебя прыгающей со скалы и подумала, что ты покончила с собой и как в результате началось черт знает что –